Глава 1.0.1.0. Первое, что я вижу, выходя на 33-й уровень, развалившийся на газоне Анатоль. Моя первая мысль, что и на старуху бывает проруха, но Анатоль приподнимает голову и машет мне рукой. Неудачник тоже на месте в своем уголке. «Эй, стрелок!» Анатоль явно не собирается менять горизонтальное положение на вертикальное. «Ползи сюда!» Я присаживаюсь рядом, вопросительно кивая. «Мы хотим отказаться от этого!» Анатоль кивает на неудачника. «Задание!» Молчу, пусть выговорится. «Я у кармы не верю», — говорит Анатоль. «Если человека тащишь к выходу бережно, как хрустальную вазу, а он дохнет, значит, сам того хочет». «То есть?» Анатоль снижает голос до шепота. «Слушай, у тебя свои резоны его спасать. Пробуй. Но вначале подумай. Он двое суток в глубине. Видал таких орлов раньше?» «Да». «Голос охрипший, ходит, как автомат, понимает все с третьего раза, так?» Смотрю на неудачника и киваю головой. «Значит, он ест и пьет, посещает сортир, ориентируется в происходящем». Анатоль пристает, садится на корточки. «Стрелок, этот парень нас за идиотов держит. Либо он здесь по заданию дирекции проверяет, как мы работаем, либо такой же дайвер, как мы. Либо и то, и другое разом». Мне нечего ответить. Анатоль, конечно же, прав. С точки зрения нормальной логики, иных вариантов быть не может. Но у меня в последнее время не лады с нормальностью. «Крейзи пошел в дирекцию», — говорит Анатоль. «Или они признаются, что устроили проверку наших способностей, или пусть не требуют невозможного». «Они решат, что неудачник дайвер, соглашаюсь я». «Вот. Это очень удобная версия, Анатоль. Шутник-дайвер, решивший поиздеваться над индустрией развлечений и своими коллегами. Не останавливает же весь лабиринт из-за такой мелочи». «Стрелок, я пер его через весь уровень», — устало говорит Анатоль. «В зеркальном зале перестрелял гвардейца». «Киваю, с его снаряжением и опытом это возможно. Знаешь, что было потом?» В голосе дайвера прорывается злость. «Он уронил винтовку, и та шарахнула его прямо в лоб». Я молчу. Что тут скажешь? Неудачник не хочет выходить с уровня. «Сил у меня нет», — Анатоль сплевывает на травку. «Видеть его козла не могу, не то что спасать». Анатоль, бесцельно ничего не делается. «Тогда чего он добивается, а? Я тебе скажу. Чтобы мы разорвали контракт. Чтобы самому устроиться на топленькое место, одному, или у пары с кем-нибудь, с дайвером, который его якобы спасает». Он смотрит мне в глаза, и я принимаю вызов. «Ты обвиняешь меня в двойной игре?» «Дайверы не подставляют дайверов. Но слишком мало, для того и был создан кодекс. Для того мы и собираемся три раза в год, пренебрегая осторожностью и взаимным недоверием. Если дайверы начнут в Диптауне разборки между собой, пострадает вся сеть, а жизнь сети – главное. И без того у нее достаточно врагов в реальном мире». «Не знаю», – Анатоль отводит глаза. «Нет, наверное, извини. Но тебя тоже подставляют. Кто заказал тебе спасение неудачно?» «Анонимное лицо. У меня есть канал связи с ним, но боюсь, что он одноразовый и слишком хорошо защищенный». «Этот аноним может быть дайвером?» Пожимаю плечами. «Вот и делай выводы. Мы уже простоволосились. Ты нашумел на весь лабиринт, но тоже облажаешься. Тогда придет дядька со стороны, вытащит неудачника и получит контракт». Анатоль встает, расстегивает бронекостюм на груди, деловым тоном предлагает. «Полы!» «Что?» «Убивай меня, тогда ты сможешь забрать все снаряжение. Или собрался со штуцером воевать?» Я колеблюсь, и Анатоль качает головой. «Но, стрелок, ты и сам, як неудачник». Он приставляет к груди свой плазмоган, нажимает на спуск. Короткий взрыв, хлещет кровь, но он еще жив. Очень велик запас сил у дайверов лабиринта. «Твою мать!» Хрипит Анатоль и стреляет в себя повторно. Бронекостюм весь в крови, но я стараюсь не обращать на это внимания. Снимаю доспехи, натягиваю на себя, подбираю оружие, амуницию, боеприпасы. Неудачник то ли не смотрит на нас, то ли не реагирует на столь необычную процедуру обмена снаряжением. Иду к нему и сажусь рядом. Все как в первый раз. Опущенная голова, вялый взгляд из-под маски. Неужели он и впрямь дайвер? И сидит сейчас за чашкой кофе с бутербродом, поглядывая на экран, готовый в любой момент нырнуть в глубину и начать морочить мне голову.